Глава 15. Ухудшение обстановки. Назвать это место блокпостом можно было лишь с большой натяжкой. Оно представляло собой два небольших глиняных одноэтажных здания, да какой-то бесхозный сарай без крыши. Как раз между ними и проходила дорога, ведущая в сторону Дамаска. На границе зданий был установлен примитивный, сваренный из ржавых труб шлагбаум со знаком требования остановки. Видно было, что пост ранее был заброшен, но сейчас вновь занят армией. За зданиями стояло два стареньких пикапа, один с пулеметом Калашникова, а другой с пустым кузовом, видимо, для быстрой перевозки личного состава. Имелась одна укрепленная огневая точка из мешков с песком, 10 человек вооруженной охраны и один офицер. Правее разместилась небольшая деревянная вышка с флагом Сирии и столб с прожектором. Справа и слева в разнобой лежало несколько больших бесформенных камней, чтоб нельзя было объехать блокпост с обочины. Впрочем, если захотеть, можно объехать и дальше. Место-то открытое. Вокруг одни степи, никаких заборов не напасешься. А когда ты на внедорожнике, дорогу можно проложить где угодно. Это в Афгане горы, а тут степь да пустыня, насколько глаз хватает. Когда сирийцы убрали дымящиеся обломки джихад-мобиля и тела погибших от прошлого взрыва, я велел им перенести шлагбаум метров на 8 вперед, за границы поста. Помимо этого, по моему указанию, они значительно увеличили вес металлической конструкции с помощью обвеса из мешков с песком, проволоки и кусков отсевного блока. Но главное — это снарядить его минами, лучше всего противотанковыми. Задумка проста. Если очередной шибко умный мусульманин-камикадзе верхом на пикапе вдруг надумает взорвать себя, а заодно и тех, кто обеспечивает контроль над этой дорогой, он налетит на минный шлагбаум. Рванет так, что мало не покажется. При этом транспортное средство будет остановлено до того, как въедет на территорию блокпоста и взорвется там, где эффект от взрыва будет минимальным. Именно потому сам минный шлагбаум и выносится вперед, чтобы минимизировать последствия возможного взрыва. Ничего нового здесь в моем предложении не было. Зато эффективность доказана не один раз, причем как раз здесь же, в этой арабской пустыне, только через 30 лет. Конечно, можно было бы ограничить проезд и бетонными блоками, но тут сами собой напрашивались две причины, почему это неудобно. Во-первых, в те годы в САР были проблемы с бетоном. Все три построенные Советским Союзом цементных завода не функционировали уже пару лет, потому что находились в районах, неконтролируемых войсками президента Асада. А во-вторых, эти бетонные блоки было сложно перевозить. А ну, сейчас придет команда переехать километром севернее, как их перемещать? Грузовиков не напасешься, кранов особо-то и нет, а руками тяжело. Впрочем, соседние с арабами египтяне как-то же пирамиды без кранов построили. Дополнительный минус — тяжелые бетонные блоки постоянно приходилось бы двигать. Транспорт по дорогам ходит разный, в том числе и грузовики, а потому проложенная змейка не всегда будет проходима. Именно ввиду всех этих нюансов минный шлагбаум отличный, возможно, даже единственно подходящее решение для подобных случаев. Его также легко разобрать и перевести на другую точку. Сирийскому офицеру моя идея очень понравилась. Дело оставалось за малым — проинструктировать свой личный состав, чтоб у самого шлагбаума теперь не находился, особенно в условиях, при которых приближается неизвестный одинокий транспорт. По окончании работ, занявших чуть более 2,5 часов, тот связался со своим командованием и все им доложил. Ответ был положительным. Более того, кто-то из сирийских полковников в ближайшее время собирался приехать и посмотреть на удачное решение проблемы с участившимися случаями применения джихад-мобилей. По возвращении в гарнизон я доложил полковнику Калинину. «Молодец, лейтенант», — довольно ответил тот. «Хорошо придумал. Просто и эффективно. Советских противотанковых мин ТМ-62 у сирийских вооруженных сил на вооружении полно, вот и пусть оснащают. Территория большая, блокпостов много. Недели за 3 закончат. Думаю, боевики тоже далеко не сразу догадаются, что их тактика перестает быть эффективной. Еще раз повторюсь, молодец, Громов». «Служу Советскому Союзу», — спокойно ответил я. «Еще задачи будут?» Несколько секунд было тихо, только работал вентилятор на столе. «Так, значит, вот что». Калинин сел за свой рабочий стол, взял какой-то документ в руки. «Секретами ты заниматься не будешь. Найдем другого офицера». «Ты, Громов, изначально сюда для другого рассматривался». «Что у нас там сейчас? Обед?» «А в 3 часа поедешь со мной на 2-й объект развертывания. Неделю назад через порт Тартус в Сирию прибыли советские модернизированные ЗРК С-200 под экспорт». «И что там?» «Сейчас завершается 2-й этап монтажа. Не за горами ввод объекта в строй. На месте будет сирийский Мухабарат, представитель сил ПВО Сирии. Естественно, дыр хватает. Утечки случаются все чаще и чаще. Боевики спят и видят свергнуть действующее правительство и найти компромисс с Израилем. Еще и ЦРУ подливает масло в огонь, сует свой нос туда, куда не просят. Но я тебе так скажу. Не вникай в эту грязную политику. Тут сейчас сам черт не разберется. Твоя задача и задача остальных — обеспечить мне безопасность. Это ясно?» «Все предельно ясно», — кивнул я. «Хорошо, я рад, что ты меня понял. А пока свободен. Да, кстати, обратись к Окуневу. На складе получишь защиту и оружие. Политика в республике быстро меняется, и скоро сложится так, что придется всем нам переодеваться в военную форму. Конспирация — это уже ни к чему». Я кивнул и покинул его кабинет. Ну да, на блокпост я ездил в сирийской форме, без защиты и без оружия. Но оно и не требовалось. Сверхсрочников да солдат-сирийцев с оружием хватало. Сначала отправился я в столовую. Время обеда, свободных столов не было, поэтому, получив на раздаче пару тарелок с едой, я подсел к 2 прапорщикам. Оба возрастом около 30, постарше меня. Форма наша, старая. «Разрешите присяду?» — спросил я. Те окинули меня взглядом, кивнули. «Недавно здесь, да, лейтенант?» — поинтересовался один. — «Мы тут давно, всех знаем». — «Вроде того, только из лазарета вышел». — «А это, случайно, не ты капитана Копченого с простреленной ногой притащил?» — «Было дело, а что?» — «Просто интересно». Они вдруг переглянулись, будто что-то решили. — «Что-нибудь купить есть желание?» — «Например», — поднял я бровь. «Ну, вещи, электронику. В Союзе такого не купить. Парфюмерия, качественная и стойкая, не поверишь. Кальяны, платки, изделия из кожи. Тут много чего есть. Так как, интересует?» Я невольно усмехнулся. «Ну ты посмотри, ничего в этой стране не меняется. А что через 30 лет здесь будут наши же российские барыги, которые задешево скупают у местных арабов все подряд, а потом продают своим же, но уже с наценкой в 2, а то и 3 раза. Опять же, кому война, а кому мать родная. В Афгане таких товарищей тоже полно было, особенно там, где боевые действия уже прошли и с местными более-менее выровнялись отношения. Командование это частично пресекало, но разве ж уследишь за всеми? А тут, видимо, торгуй не хочу. Сейчас что-то подобное и происходило. Мне попытаются втюхать товар, который при необходимости я и сам могу приобрести, но чуть позже и уже по нормальной, адекватной цене. К качеству товара к ним вопросов нет, а вот к стоимости очень даже. Не просто же так у меня интересовались, новый я человек в гарнизоне или нет. «Не, мужики, спасибо. Не до того». «Да ты подумай, лейтенант», — широко улыбнулся один из прапоров. «Завтра ситуация может измениться, и хрен что купишь. Ты вот когда домой полетишь, что жене повезешь, а?» «А маме, бабушке», — подхватил второй. «Сейчас присядут на уши черти». «Я только прибыл», — отрезал я. «Мне не к спеху. Еще наберу, когда время придет». «Так тогда, может, и не будет уже ничего», — снова надавил первый прапор. «А деньги? Валюту поменять не хочешь? Выгодный курс, ну?» «Э, купи-продай! Вы уже Громову на уши присели!» — раздался громкий голос в стороне. Это оказался старший лейтенант Окунев. «Отвалите со своими махинациями! Надо будет, сам купит!» «А чего мы?» — те удивленно посмотрели друг на друга. «Мы же самыми лучшими побуждениями помогаем, это самое, адаптироваться под здешнюю жизнь». «Вижу, вы свой прием пищи уже окончили. Вот и валите отсюда». Тот подошел ближе и зыркнул на них раздраженным взглядом. «Купи-продай» недовольно забрали посуду, сдали ее в специально предназначенное для этого окно и покинули столовую. «Это наши хитрожопые прапоры с узла связи. Братья, между прочим. Фамилия одна на двоих, соответствующая их деятельности. Левакова они. С первых дней тут начали этот, как его, бизнес делать. Модное слово. Как по мне, так это те же фарцовщики, только в военной форме. Не обращай на них внимания. Ты мне скажи, у полковника сегодня был?» «Был. В 3 часа с ним еду куда-то». «Да? Хорошо. Я не могу, у меня другое поручение. Смотри там повнимательнее. Оружие, патроны и бронежилет получишь перед выездом. Где склад, знаешь?» «Разберусь. Совет тебе. Макарова не бери. Они старые все, давно списанные. Часто клинят». «Списанные? Здесь? А новые где?» «А новые уже где-то проданные лежат», — весело ухмыльнулся тот. «Калашников бери, ну и пару магазинов к нему запасных. Мы не на войну едем, но на всякий случай, сам понимаешь. Там охраны и без нас хватает, но лишний ствол и лишние глаза всегда кстати». «Принял». Окончив прием пищи, я отправился на склад вооружения. Он оказался сравнительно небольшим, примерно как ротная оружейная комната. Но оно и понятно, зачем большой склад, если тут военных всего 60 человек. Его разворачивали временно, но потом так оно все и осталось. В основном все здесь было на виду. 8 открытых шкафов, по 10 АК-74 в каждом, несколько ящиков с различными боеприпасами к ним, отдельный картонный коробок с пустыми магазинами. Обратил внимание, что в шкафах не было примерно половины стволов. Часть личного состава гарнизона на выезде. На отдельной стойке, сбитой из деревянных брусьев, имелось 4 ПКМ, 1 СВД и 6 одноразовых гранатометов РПГ-18 «Муха». В углу — деревянный ящик с оборонительными гранатами F1, рядом второй с РГД-5. Еще друг на друге пара мента М-62, ну и по мелочи — пистолеты Макарова, штык-ножи, шлемы, бронежилеты, берцы. «Ты Громов?» — спросил меня начальник склада, старший прапорщик, уже в возрасте седой. «С утра был я». Тот криво усмехнулся. «Шлем будешь брать? Или только бронежилет с разгрузкой?» «Только броню». «Пистолет нужен?» «Если новый есть, возьму. А списанный хлам в виде ПМ мне не нужен». «Лейтенант, ты не в магазине». «Впрочем, дело твое. Не настаиваю». «Окунев уже предупредил, да?» Я не ответил. Это было очевидно. «Автомат за тобой я еще не закрепил, погоди». Он какое-то время шуршал бумагами, потом протянул мне частично заполненную раздаточную ведомость. «На, проверяй». Я все тщательно проверил, сверил номер автомата, затем тип получаемых патронов. Проверил бронежилет на целостность. Нормально. К нему разгрузка — лифчик, вроде тех, что мы в Афгане перешивали под свое удобство. Времени на все ушло около 40 минут. Старший прапорщик никуда особо и не торопился. Все делал как-то медленно, размеренно. «Сам-то откуда?» — как бы между делом спросил он. «Из Ростова. Я всегда говорил, что оттуда, потому что про Батайск почти никто не слышал. Это по опыту срочной службы, контрактной, а после и офицерской. Хотя в российской армии присутствует непонятный момент, контрактники в званиях до старшины, прапорщики и офицеры, по сути, все на контракте. А нет, в армии их всегда намеренно разделяли на категории, хотя разницы между типом контракта никакой. Суть одна и та же. А я из Ленинграда». Больше он ничего не спрашивал. Со склада я вышел с относительно неплохим бронежилетом Ж-85Т, который собирался надеть позднее. Форма сирийской армии была чуть лучше афганки в плане используемого материала, но по факту одно и то же. А вот поверх пришлось надевать уже советский бушлат. В Сирии с теплой одеждой был напряг. Это сводило на нет всю конспирацию, которая и так мало поддавалась логике. Все давно знали, что здесь стоит русский гарнизон, но наше начальство по-прежнему считало, что светиться лишний раз не стоит. И не только здесь. Ага, а бушлаты, военная техника с советскими звездами и развернутые зенитно-ракетные комплексы — это ни разу не странно. Только слепой не догадается о том, что тут происходит. Но даже и так знают, и что с того. Посторонний сюда не попадет никак. Осмотрел свое оружие. Автомат как автомат, обычный Калашников, практически новый. Выдавали приклад и цевье, сделанные не из дерева, а из темного пластика, довольно низкого качества. Хоть это и позволило чуть снизить вес автомата, но разница практически не ощущалась. 3 часам я уже был у автопарка. В группу, что сопровождала военного советника, входило 4 гражданских инженеров, женщина-консультант, переводчик и еще какие-то там специалисты. Я не интересовался. Охрана — 10 человек, включая меня. Выдвинулись на бронетранспортере и 2 УАЗах. Судя по карте, мы следовали куда-то на юго-запад, по широкой дуге, обходя Дамаск и его пригород. Добрались без проблем, примерно минут за 45. Шли небольшой колонной, но скорость держали среднюю. Все-таки эта территория считалась подконтрольной правительственным силам, и боевики так далеко не лезли. Но со стороны Израиля сейчас было полное затишье, хотя они наверняка видели, кто и как формирует систему ПВО для сирийских вооруженных сил. По прибытии остановились в центре открытой строительной площадки. Точка развертывания С-200 представляла собой достраивающееся бетонное основание для будущего размещения пусковых установок, подземные хранилища и специальные ангары. Также было отстроено административное здание из желтого кирпича. Коммуникаций пока не было, но это сейчас. Я насчитал 2 дивизиона, если, конечно, они тут стандартные и ничего не было урезано для экспорта в САР. Пусковые установки в количестве 12 штук стояли на хорошо охраняемой площадке. Все было накрыто маскировочными сетями, но носы ракет все равно были хорошо различимы. Помимо них были видны аппаратные кабины, дизельная электростанция и автоматические заряжающие машины. Я в этих вопросах мало разбирался. На площадке много чего стояло. Видимо, это как раз то, что совсем недавно морем и доставили в Тартус. Временное размещение таких комплексов, конечно, так себе. Если туда случайно что-нибудь прилетит, все это будет разом уничтожено. И люди тоже. Впрочем, я скоро заметил, что хотя местность и открытая почти до самых гор, людей и техники тут хватает. Держали вопрос с голландскими высотами на контроле. Вся эта ситуация виделась мне следующим образом. Сирийцы, определив место для проведения сборочных работ, обеспечили охрану и грубую рабочую силу, а наши инженеры вместе с их специалистами принялись за дело. А сейчас вроде как была запланированная встреча непосредственно с командованием, которое впоследствии примет этот объект на вооружение и постоянное дежурство. От арабов тоже прибыла целая делегация из 5 машин. Все разодеты, в белых одеждах. По формату общения между полковником Калининым и сирийским генералом, а также по их манере поведения, было ясно, что они встречаются уже не первый раз. Однако для меня оставалось не совсем понятным, что они тут обсуждают. Объект ПВО еще не готов, и пройдет не меньше пары недель, пока все это заработает как единое целое. А ведь персонал нужно еще обучить, все показать, проверить и испытать во внештатных ситуациях. Пройти боевое слаживание, короче, работа еще не початый край. Моя задача, как и остальных сопровождающих, просто наблюдать за периметром и в случае угрозы немедленно отреагировать. При этом главное — защищать военного советника. Считалось, что Калинин — крупный специалист по противовоздушной обороне, а такими кадрами советское командование разбрасываться не желало. Однако все было тихо. Встреча продлилась не более часа. Все прошло в мирной и спокойной обстановке. Они все обошли, хорошо осмотрели, затем подписали что-то, пожали друг другу руки и все. Я думал, сейчас чай пить будут, но полковник мягко отказался. Мы вернулись в транспорт и отправились обратно в наш гарнизон. Ничего необычного по пути не произошло. Сдав свое оружие и экипировку обратно на склад, я переоделся в гражданскую форму. Спустя час ко мне в кубарь вдруг зашел старший лейтенант Окунев. «Один?» «Ну?» «Хорошо», — тот присел на стул. «Громов, все прошло хорошо, но не расслабляйся. Израильская разведка коварная, да и боевики не спят. Но в целом понял теперь, в чем заключается служба здесь». «Да я давно уже понял. Сейчас лишь убедился в этом наглядно». «Это хорошо», — тот вдруг поменялся в лице. «А случайно ничего необычного не заметил? В смысле необычного? Например? Ну, подозрительный что-нибудь. Разговоры. Может, кто-то с кем-то отходил в сторону, обсуждали что-то. Документы, обмен, деньги. Нет? Я усмехнулся. Да они все там что-то обсуждали, бродили по всей территории. Попробуй уследи за всеми. А вот тут поподробнее можно? Самую суть желательно. Окунев задумался на несколько секунд, словно бы решая, что мне стоит знать, а что нет. Мы считаем, что совсем недавно на одной из таких встреч произошла утечка информации относительно других точек развертывания, что находятся на севере. Возможно, здесь замешана ЦРУ или израильская разведка. Да кто угодно, врагов у нас сейчас хватает. Однако, вероятно, крот есть и среди своих. Хм, кто-то из гражданских или офицеров? Не знаю, — тот покачал головой. Калинин не любит говорить на эту тему, не верит. Но предпосылки, так полагать, уже есть. В общем, так, если вдруг заметишь что-то подозрительное, сам ни в коем случае не встревай. Дай мне знать, а там мы аккуратно разберемся. «Принял», — кивнул я. «А если крот не один?» «Вряд ли это возможно». «Ладно, отдыхай. Сегодня никаких выездов не планируется. Насчет завтра информации пока нет. Но только вечером патруль за питьевой водой в Дамаск туда и обратно». «Хорошо». Окунев ушел. А я задумался. Какая-то мутная эта история. Вся история и с кротом тоже. Откуда поступила информация? Почему мне ранее об этом никто ничего не сказал? Сизов, Копченов, Калинин — все молчали. Калугин, в конце концов. Зачем он вообще меня сюда отправил? Чтоб я глаза не мозолил? Если так, то не будет же он меня держать тут вечно. Ладно, чего голову зря напрягать? Я слишком мало знаю, это не может не раздражать, но я хорошо держал себя в руках. После его ухода я лег на кровать и сам не заметил, как вырубился. В какой-то момент я услышал шум, беготню, кто-то вошел, чтобы меня разбудить. «В чем дело?» — спросил я, рывком сев на кровати. «Тревога!» — в дверях стоял сержант. «На колонну, что следовало из Тартуса, напали».